Глава 13. План по достижению счастья. Молодой человек пришел к мудрецу и спросил: «Как мне стать счастливым?» Мудрец ответил: «Посмотри на актеров в театре. Они могут изобразить любую эмоцию по желанию: радость, гнев, печаль. Но чтобы достичь этого мастерства, они долго тренируются. Так и ты можешь научиться вызывать в себе счастье. Начни с малого. Каждый день находи повод для улыбки. Затем учись замечать хорошее вокруг. Постепенно ты сможешь менять свое настроение, силы и мысли. Помни, что счастье – это навык. И как любой навык, его можно развить через практику». Молодой человек понял, что счастье доступно каждому, кто готов над этим работать. Он поблагодарил мудреца и отправился учиться быть счастливым. Сразу предупредим, что счастье в чистом виде достичь непросто. Здесь можно привести аналогию с попытками заснуть, которые могут привести к бессоннице. Также, если мы медитируем с целью просветления и сильно напрягаемся по этому поводу, это тоже сведет на нет все попытки. Может быть, что счастье просто случается, когда мы даже не прикладываем никаких усилий по его достижению. Например, мы просто гуляли, вышли на живописный холм, посмотрели на шикарный закат, и нас накрыло необъяснимым счастьем. Хотя мы к нему даже не стремились. Или бабушку перевели через дорогу, и весь день шикарное настроение, и причины этого необъяснимы. И в общем виде план по достижению счастья выглядит относительно просто. Для начала надо отпустить из нашей жизни всякое несчастье. Все, что токсично и приносит нам боль и страдания. Это может включать в себя нездоровые отношения, вредные привычки, негативные мысли или ситуации, которые постоянно вызывают стресс и тревогу. Процесс отпускания несчастья может быть нелегким и требовать времени, но он необходим для создания пространства для счастья в нашей жизни. Следующий шаг – понять, почему мы несчастливы, и устранить эти причины. Это требует глубокой самооценки и честности перед самим собой. Здесь придется взглянуть на свои убеждения, ценности и образ жизни, чтобы выявить корни несчастья. Это может быть неудовлетворенность работой, нереализованные амбиции, проблемы с самооценкой или неразрешенные конфликты из прошлого. Определив эти причины, мы можем начать работать над их устранением, заменяя негативные паттерны более позитивными и здоровыми. Другими словами, если перестать самому себе пилить ногу, то есть вероятность, что рано или поздно нога заживет и перестанет болеть. Эта метафора подчеркивает важность прекращения самодеструктивного поведения. Часто мы сами являемся источником своего несчастья, постоянно возвращаясь к негативным мыслям или действиям, которые причиняют нам боль. Осознав это, мы даем себе шанс на исцеление и восстановление. Это не означает, что счастье придет мгновенно, но мы таким образом создадим необходимые условия для его появления и роста в нашей жизни. Если развернуть подробнее и вспомнить, что повторение – мать учения, то можно определить план. Отдай долги физическому телу. Здесь все относительно просто. Необходимо привести тело в состояние здоровья, чтобы ничего не болело, чтобы сохранялся стабильно высокий уровень энергии и работоспособности. Обеспечить телу правильное и здоровое питание, необходимый уровень нагрузок, найти любимого партнера для регулярных и приятных отношений. Обеспечить необходимый температурный уровень, чтобы телу было и не очень холодно, и не очень жарко. Если мы расширим понимание своего физического тела до уровня хотя бы своей семьи, то необходимо все то же самое сделать и в отношении своей семьи. Ведь сложно быть счастливым, если, например, дети не накормлены или не можете позволить ребенку секцию, которую он отчаянно хочет. Это база, и если она не выполнена, то двигаться дальше, конечно, можно, но немного затруднительно. Отдать долги эмоциональному телу. У всех нас есть свой фирменный набор психотравм, которые оттягивают энергию и сильно фонят негативом, причиняя страдания. Здесь аналогия с якорями или гирьками, которые привязаны к ногам, и мы пытаемся ходить или бегать с таким багажом, мужественно превозмогая страдания и даже порой гордясь тем, какие мы сильные и мужественные, что ухитряемся с таким багажом не только ходить, но и бегать, и даже временами летать, только низенько. И здесь необходимо исцелить свое эмоциональное тело, найти все психотравмы, всю внутреннюю боль, страдания, дойти до их корней и исцелить. Избавиться от всех эмоциональных болячек и крючков, за которые нас цепляет жизнь. Порой психотерапия может занимать десятки лет еженедельных занятий. Я очень надеюсь, что с нашими техниками получится управиться значительно быстрее. Отдать долги душевному телу. Это самое сложное и непонятное в связи со слабым исследованием объекта. Каждая душа приходит с определенным предназначением, и его надо найти и реализовать. Далее будут приведены техники, помогающие это сделать. Проще говоря, то необходимо набрать такую силу, чтобы позволить себе быть самим собой. Думать, говорить и делать именно то, что хочешь в каждый момент времени, никогда не врать себе, даже в мелочах. Естественно, жить при этом не в белой башне и слоновой кости, а в социуме, и всегда оставаться собой непросто, но возможно.